На следующий день Джим уже взял на себя заботу по дому, а Джеки и Рот ушли на охоту вместе. Джим тоже хотел пойти, но наткнулся на двойной запрет. Охота втроем давала не бог весть сколько преимущества, зато вдвоем у них получалось отлично. Теперь им не приходилось выжидать в засаде по несколько часов, и дело было лишь за тем, чтобы найти добычу. Джеки загоняла зверя, а Рот его приканчивал. Они выбирали животное где-нибудь на краю стада. Джеки подкрадывалась с другой стороны и спугивала его обычно прямо на Рода. Охотились они по-прежнему с ножами, хотя Джеки выбрала хорошее оружие для выживания в примитивных условиях — пневматическое ружье, стреляющее ядовитыми стрелками. Поскольку стрелки можно было находить и снова заряжать ядом, ружье могло служить практически вечно. Именно по этой причине Джеки выбрала его, а не огнестрельное или энергетическое оружие. Роду оно очень понравилось, но, тем не менее, он решил не брать ружье на охоту. Давление может упасть, и в нужный момент оно вдруг подведет. Такого ни разу не случалось. Да и перезарядить его одна секунда. Хорошо, но если мы начнем пользоваться ружьем, рано или поздно мы потеряем последнюю стрелку. И может так случиться, что именно тогда оно нам особенно понадобится. Возможно, мы здесь надолго, так что давай оставим его про запас, а? Как скажешь, Рот. Почему это? У нас у всех равное право голоса. Нет, мы с Джимми уже говорили об этом, и он согласен, кто-то должен быть главным. Охота занимала у них около часа каждый второй день. Остальное время уходило на поиски новых партнеров. Они поделили местность на квадраты и прочесывали их очень старательно. Однажды им удалось спугнуть стервятников с добычи, которую, похоже, кто-то разделывал ножом. Рот и Джимми шли по следу, по человеческому следу, как они убедились, но из-за темноты им пришлось вернуться в пещеру. Наутро они попытались отыскать след снова, но безуспешно, ночью прошел сильный дождь. В другой раз они нашли остатки костра, но Рот решил, что ему по крайней мере 10 дней. Как-то через неделю, которая прошла в бесплодных поисках, они вернулись домой не так поздно. Джимми оторвал взгляд от костра. «Как успехи в переписи населения?» «И не спрашивай». Рот устало опустился на каменный пол. «Что у нас на обед?» «Сырое мясо, жареное мясо и горелое мясо. Я пытался запечь немного в мокрой глине, но получилась только отлично обожженная глина. И на том спасибо». «Джим», — сказала Джеки, — «нужно попробовать сделать глиняные горшки». «Я уже пробовал. С первой попытки получил огромную трещину. Но я еще научусь». «Послушайте-ка, дети мои», — продолжил он, — «а вам не кажется, что вы ищете людей не тем способом?» «Почему не тем?» — спросил Рот. «Ну, если вам хочется физических упражнений, то все нормально. Вы носитесь по всей округе, но результатов нет. Может, лучше будет, если они сами нас разыщут?» «Каким образом?» «Можно подать дымовой сигнал». «Мы уже думали об этом, но нам не нужен кто угодно, и сообщать всем подряд, где мы живем, тоже ни к чему. Нам нужны люди, с которыми мы станем сильнее». «Вот это как раз и есть то, что инженеры называют ошибочным критерием. Отличный плотник может оказаться тем человеком, которого вы никогда не найдете, пытаясь выследить его в лесу, а он вас найдет запросто, пока вы ломитесь через кустарник, расшвыривая камни, ломая ветки и распугивая птиц. Он может даже проследить за вами и понять, что вам нужно, но если ему не захочется, вы его никогда не найдете». «Рот, в этом что-то есть», — сказала Джеки. «Тебя мы нашли достаточно легко», — заметил Рот Джиму. «Может, ты сам не тот тип, что нам нужен?» «Я просто был не в форме», — ответил Джимми спокойно. «Вот подожди, я наберусь сил и покажу свою истинную природу. Урк, пещерный человек перед вами. Наполовину неандерталец, наполовину гибкий черный леопард». Он постучал себя в грудь и зарычал. «Это не очень похоже на истинную пропорцию. Неандерталец тут явно доминирует». «Не дерзи. И помни, что ты мой должник. Я думаю, ты просто жульничаешь. Наверное, наизусть уже выучил, как каждая карта выглядит с другой стороны. Они у тебя скоро в лохмотья превратятся». Когда Джимми спасли, при нем обнаружились игральные карты, и позже он объяснил, что это тоже снаряжение для выживания. «Прежде всего, — сказал Джим, — если бы я потерялся, я всегда мог сесть и разложить пасьянс. Рано или поздно кто-нибудь меня нашел бы и...» И начал давать советы, как играть. Это мы уже слышали. «Тихо, Рот. Во-вторых, Джеки, я планировал объединиться здесь с этой вот дубиной. Мне ничего не стоит обыграть его в криббидж, но он все время пытается отыграться. Я решил, что за время испытания сумею выудить у него все карманные деньги на будущий год. Тактика выживания».